Пораженный столь наглым обвинением, Рем хотел было возмутиться и даже открыл для этой цели рот, но в этот момент на столе противно задребезжал телефон. Обрадованный возможностью отсрочить выволочку, Курт схватил трубку и почти крикнул в нее: «Халлё!». Некоторое время он слушал молча, потом перевел взгляд на все еще пышущего праведным гневом начальника и упавшим голосом сообщил: «Армия и полиция подняты по тревоге. А где президент?» «На яхте русского олигарха. И Менгеле с ними. Это конец, нас раскрыли». «Почему вы так решили?» — машинально спросил Рем, хотя мысленно был согласен. «Потому что я как-то видел, как ваш дружок Менгеле умеет допрашивать. После него от человека остается только пустая бессмысленная оболочка, а ведь наш доктор простой одаренный. Но этот Калычев, он гораздо хуже, он гроз. Вот дерьмо», — сплюнул от досады глава штурмовиков. «Отдавайте приказ о выступлении, пока еще не все потеряно». «Вы серьезно?» «О, да. Если мы поторопимся, то все получится. У нас достаточно сторонников в армии, чтобы удержать их от защиты правящего режима. И пока они будут жевать сопли, мы все сделаем. Алерм, чтоб вас всех разорвало, свяжитесь срочно с капитан-лейтенантом Марквартом. Пусть поднимает корвет и идет сюда. Нам понадобятся его пушки». Явль, без особого, впрочем, энтузиазма в голосе отозвался Далюге: «Мой фюрер, позволил себе задать вопрос Хорст Вессель, чей авантюризм все же соединялся с трезвым рассудком, а что, если русские поднимут свою яхту, которая, как я слышал, обладает достаточно мощным вооружением, и поддержит огнем верные президенту отряды? Зачем им это? К дьяволу. Сейчас или никогда. Отправляйте группу к радиоцентру, пусть объявит, что Бальдемир – узурпатор и предатель, продавшийся русским. Он низложен. Власть переходит к военному совету, который назначит дату новых выборов в Генеральную ассамблею. Займем Эстивес, президентский дворец, парламент, правительственные здания и арсенал». «Мой фюрер, Марквард на связи», — прервал распоряжение Рема радист. Глава мятежников взял трубку и решительно распорядился: «Фридрих, выдвигайся к центру города, займи позицию над площадью независимости и будь готов поддержать огнем наши действия, если какие-то дураки заортачатся. Все должны видеть тебя, чтобы не было сомнений, на чьей стороне сила». Глава 17. Президенту Бальдемиру, конечно, приходилось слышать о чудесах, происходивших в русских клиниках. Причем информация шла не только от досужих кумушек, но и из солидных медицинских журналов. Хромые начинали ходить, старики молодели, бесплодные женщины, от которых давно отказались специалисты, получали возможность ощутить радость материнства. Иногда даже казалось, что речь не о научных достижениях, а о чудесах Господних. При этой мысли Дон Альфредо совсем забыл о своем атеизме и набожно перекрестился. Будучи человеком практического склада ума, он не слишком верил в возможность всего этого, но последние события могли убедить кого угодно. После сеанса русских целителей в теле главы Уругвая ощущалась необычайная легкость, застарелые болячки исчезли без следа, а сам он чувствовал себя так хорошо, как никогда раньше. И все бы было отлично, если бы не этот проклятый путч. «Как вы узнали?» — пытливо посмотрел на Колычева президент. «Случайно, ваше превосходительство. Все началось с того, что мне сообщили о захвате приватирского судна «Лебедянь». Вы что-нибудь знаете об этом?» «Да-да, припоминаю. Мне доложили, что его арматор занимался контрабандой. Пришлось наложить на него арест, а команду временно интернировать». «Русский экипаж отправился прямиком в тюрьму Либертад». «Что?» – удивился Бальдемир. «Без суда? Но это решительно невозможно. Вам лучше знать своих подчиненных», – не без иронии в голосе заметил Март. «Нет-нет», – принялся горячо протестовать Дон Альфредо. «Случись это в Аргентине или Боливии, никто бы не удивился. Но здесь, в Уругвае, у нас будет время разобраться с этим», – мягко прервала его Саша, успевшая переодеться из элегантного платья в летный комбинезон, превратившись таким образом из нимфы в амазонку. «Сейчас главное, что у мятежников в руках есть воздушный корабль с артиллерией». «Я права, милый», — обернулась она к мужу. «Именно так», — кивнул Гросс. «По артиллерийской мощи «Лебедянь» вполне сопоставима с корветом, а по части бомбовой нагрузки сотни тонн взрывчатки с неба, летящие на Монтевидео, это достаточно серьезный аргумент. У вас ведь наверняка нет средств ПВО для отражения такой атаки». «Нет», — растерялся президент, — «в таком случае мы обречены». «Не совсем так», — отозвался Март. «Во-первых, у заговорщиков есть корабль, но нет экипажа. Отправив русских пилотов в тюрьму, Они совершили ошибку. Чтобы научиться управлять воздушным судном в бою, нужно много тренироваться, а времени у них не было. Ей-богу, было бы куда хуже, если бы они заключили с командиром «Лебедини» контракт. В этом случае ваше положение и впрямь стало бы безнадежным. Честно говоря, это не слишком утешает. А во-вторых, продолжал Колычев, перебив президента, у вас есть мы. Вы, именно, я, мои люди и мой корабль. Помилуйте, Дон Мартемьена, я чрезвычайно польщен вашим участием, но ведь Александра при всех ее превосходных свойствах только яхта. И отличная яхта, черт меня подери, улыбнулся Март. Боже, Колычев, ты говоришь, как пират из дешевого водевиля. Едва не прыснула от смеха Саша. Первая атака на президентский дворец была с легкостью отбита. Засевшие в нем гвардейцы сначала яростно отстреливались, а потом при поддержке броневиков перешли в контратаку и отбросили нападавших. В какой-то момент им даже показалось, что самое страшное уже позади и теперь подавление мятежа лишь дело времени, но не тут-то было. Со всех сторон продолжали приходить неутешительные вести. Расквартированные вокруг столицы воинские части не торопились высылать подмогу своему президенту и заняли откровенно выжидательную позицию. А оставшихся ему верными гвардейцев и полиции было явно недостаточно, чтобы быстро покончить с путчистами. Воспользовавшись оперативной паузой, мятежники, большинство из которых оказалось местными немцами и наемниками из соседних стран, перегруппировались и снова пошли в атаку. Но, что еще хуже, теперь над ними висел самый настоящий корабль. Его 120-миллиметровые пушки время от времени внушительно грохотали посреди недавно мирного сияющего синью неба, поддерживая своих и внушая ужас защитникам правопорядка. Ради всего святого, надрывался в трубку командующий президентской гвардией Чавес, поднимайте в небо самолеты, бомбардировщики, истребители, хоть что-нибудь, остановите этого монстра. Прошу прощения, господин полковник, вежливо отвечали ему на другом конце провода, но в связи с регламентными работами у нас нет возможности поднять в воздух хотя бы одну машину. Какие к дьяволу регламентные работы? Не то прорычал, не то простонал в трубку командующий, утвержденные вышестоящими инстанциями. Удивленно, что приходится отвечать на столь наивные вопросы, сообщил невидимый собеседник. Но если ситуация изменится, мы немедленно вас известим, канальи, негодяи, садомиты, закричал пораженный в самое сердце предательством полковник, но было поздно. Связь прервалась. Мятежникам даже не пришлось выводить напрямую наводку захваченные в арсенале древние трехдюймовки. Стоило барражирующему над центром города кораблю, нареченному имени Белунгом, не слишком прицельно сбросить пару 100-килограммовых авиабомб на площади перед дворцом, как его не слишком многочисленные защитники выбросили белые куски материи из окон, осознав, что в ином случае их изломанные, исковерканные тела будут очень скоро погребены под руинами здания. В ответ к ним под белым флагом вышел переговорщик. Чавес в ярости выхватил из рук стоящего рядом бойца винтовку, собираясь выстрелить по неприятелю, опознав в нем лучащегося самодовольством Рема, но его собственные адъютанты, подоспевшие солдаты, скрутили своего начальника. «Сеньор подполковник, стрелять в парламентера против законов войны, это бесчестно. Не вам учить меня, Эстебан, трусы, предатели. Нет, сеньор Чавес, мы верны присяге и будем сражаться, но так нельзя». Командующий дворцовой охраной еще раз напряг все свои силы, но не смог освободиться. Глубоко выдохнув, он немного пришел в себя и уже спокойнее распорядился. «Отпустите меня». Солдаты неуверенно оглянулись на адъютанта, тот одними глазами подтвердил приказ. «Так-то лучше. Хорошо, я выйду и переговорю с этим чертовым садомитом. Вы, Эстебан, пойдете со мной». Из-за окна послышался усиленный раструбом мегафона голос Рема. «И долго мне тут торчать, еще много дел впереди. Если вы немедленно не выйдете на переговоры, мы возобновим бомбардировку». Март не спешил ввязываться в эту совершенно ненужную ему историю. Более того, он отлично понял, что хорошего выхода в ней нет. Поддержав Бальдемира, известного своей пробританской и проамериканской позицией, Колычев волей-неволей работал на врага и против потенциального союзника. Ему как наяву вспомнились слова кайзера Вильгельма о разделе сфер влияния. Но незаконный захват русского рейдера изменил расклады. Вернуть свое своим – справедливо. А дальше пусть местные разбираются с путчистами сами. Разве что будет необходимо позаботиться о снятии всех обвинений с команды «Лебедини» и выплате компенсаций для приватиров. Но главное, следовало защитить и свои интересы. Помогать безвозмездно Мартемьяну не представлялось разумным. Итак, первым делом, освободить арестованных летчиков из тюрьмы. Об этом они договорились с Бальдемиром. Тот немедленно подписал документ о полном снятии всех обвинений и возврате собственности. Выдал чек. Оперативности решений весьма способствовали то и дело доносящиеся из центра города гулкие звуки взрывов и пулеметных очередей. Основные переговоры отложили до лучших времен. Но Март недвусмысленно указал Бальдемиру, что плата для властей Уругвая будет весьма существенной, и Дон Альфредо отлично понял русского гросса. Поражение правительственных войск в сложившихся обстоятельствах становилось практически неизбежным, когда в небе над Монтевидео появился еще один корабль, назвавший Александру яхтой. Бальдемир был, разумеется, прав, но он не знал, что этот изящный, несмотря на более чем внушительные размеры, воздушный корабль отличается от большинства своих собратьев высокой скоростью и просто феноменальной маневренностью. Но самое главное, в его экипаже имелось четверо одаренных пилотов, один из них к тому же гросс. Быстро набрав высоту, Март описал большой круг и появился у своего противника за спиной. Как выяснилось, он нисколько не ошибся, оценивая степень подготовки немецкого экипажа. Возможно, среди них и имелись опытные пилоты, но совершенно не было времени, чтобы овладеть новой матчастью. Поглощенный управлением кораблем капитан Марквард почуял неладное слишком поздно. Его артиллеристы и наблюдатели были заняты огнем по позициям правительственных войск, а сам он, будучи обладателем весьма скромного дара, не мог разорваться. Основным вооружением Нибелунга, бывшей Лебедини, были стоящие открыто 127-мм универсальные пушки американского производства, одинаково хорошо подходящие для стрельбы по воздушным и наземным целям. Они оказались совершенно не защищены от автоматических орудий яхты русского магната. Струи раскаленного металла буквально смели за борт многочисленные расчеты, оставив немецкого пирата безоружным. Мгновенно сообразивший, что дело пахнет керосином, Марквард попытался заложить вираж и почти преуспел в своем намерении. Однако огромный, но при этом до ужаса быстрый русский корабль мгновенно проделал все то же самое и продолжил, находясь у него в мертвой зоне, безнаказанно расстреливать всякого, кто пытался приблизиться к пушкам. «Шизе!» — выругался немец, продолжая отчаянно маневрировать, буквально чувствуя при этом, как скрипит непредназначенная для маневренного боя конструкция рейдера. «Внимание!» — говорит капитан Александр Мартемьян Колычев, раздался в голове Фридриха чей-то голос. «Вызываю немецкого пилота. Кто ты? Черт тебя подери!» — заорал никак не ожидавший подобного Марквард. Окружавшие его члены экипажа, будучи и без того бледными от непривычных перегрузок, растерянно переглянулись, прикидывая, не сошел ли их командир с ума. «Ты что, тупой?» — возникла в голове новая мыслеграмма. «Сказано тебе, я русский гросс, и если ты немедленно не сдашься и не посадишь лебедянь на ближайший аэродром, я втопчу вас в землю. Черта с два, проклятый унтерминш!» — продолжал брызгать слюной не желавший сдаваться тевтон. «Ты трусливо подкрался сзади, но скоро мы поменяемся местами, и тогда ты всего лишь пират и захватил чужое судно», — ответил ему Март и мысленно приказал Витьке. «Ну-ка, пройдись еще раз по его корпусу, для пущего вразумления». «Командир», — подал голос Хаджиев, — «может, испробуем на нем новые ракеты?» «Нет», — покачал головой Колычев, — «испортим людям корабль, куда их потом девать?» «А мы аккуратно», — не сдавался Ибрагим Сан, — «собьем один из маневровых движков. Сесть он сможет, а вот вертеться уже никак не получится». «Отставить», — резко скомандовал Март. «Прими управление и постарайся не отставать». «Есть». Удивленно посмотрел на него Хаджиев, но спорить больше не стал. Отрешившись от всего происходящего вокруг, Колычев снова скользнул в сферу и попытался сосредоточиться на личности вражеского пилота. К сожалению, прежде они не встречались, и Март даже не предполагал, как тот выглядит. Даже голос он только что услышал впервые. Голос. Лицо гросса сначала посерело, зрачки на глазах закатились за веки, превратив физиономию в какую-то жуткую маску. Если бы кто-то из знакомых увидел его сейчас, то вряд ли узнал. Что интересно, примерно то же самое происходило сейчас с немецким командиром. Марквард сильно побледнел, покачнулся в пилотском кресле, и превратившаяся в Нибелунга лебедянь совершила довольно жесткую, но все же относительно безопасную посадку. «Что с ним?» — вскрикнула увидевшая мужа Саша. «Сатори», — с благоговейным видом прошептал Ибрагим, — «ваш почтенный супруг, великий мастер, глава 18. Пока костяк экипажа из одаренных вел воздушный бой, его менее именитая часть тоже не теряла времени даром. Перед Вахрамеевым и его архаровцами была поставлена задача освободить команду русского рейдера. Погрузившись в бот, они прихватили с собой личного адъютанта президента Бальдемира с его собственноручно подписанным приказом оказывать подателям всего всяческое содействие и направились к самой знаменитой в Уругвае тюрьме. Либертад, можно сказать, находилась в пригороде Монтевидео, в небольшом городке с тем же названием, и представляла собой комплекс из нескольких довольно уродливых зданий, окруженных стеной, поверху которой натянули целые заросли колючей проволоки. Внутрь можно было попасть только через большие ворота, охраняемые целым взводом солдат с пулеметом. Еще несколько пулеметов имелось на вышках. «Вот здесь наших и держат», — стиснул зубы перед ненавистным ему местом Зворыкин. «Эх, и набедовались мы тут, ничего, недолго осталось», — хищно усмехнулся Игнат. «Где приземляться будем?» — спросил вылетевший с ними в качестве пилота Ким. «Где-где, в Мондевиде», — скаламбурил старый абордажник. «Вон видишь дворик внутри, вот туда и рули. Что вы делаете?» — забеспокоился адъютант. «Охрана будет вынуждена открыть огонь. Чего он лопочет?» — удивился Вахрамеев. «Говорит, охрана стрелять будет», — примерно перевел его слова звонарь. «Может и будет, только недолго. Ты вот что, паря», — сунул в руки уругвайца мегафон. «Кричи им, мол, так вас и разедок, но если хоть одна падла стрельнет, то мы их в порошок сотрем». Судя по всему, уругвайец проникся и нашел подходящие слова, так что никто по ним стрелять не стал, а вскоре к боту на полусогнутых подбежал начальник тюрьмы. Некоторое время они, увлеченно жестикулируя, общались, но потом приказ президента возымел действие, и начальник отправился к себе отдавать необходимые распоряжения. Еще через несколько минут к ним стали выводить русских пленников. Выглядели они, надо сказать, не слишком хорошо. Худые, давно не бритые. Одни в драной летной форме, другие вообще в невообразимых обносках. И только по горящим от злобы и жажды мести глазам можно было понять, что это не преступники, а военнопленные. «Ты смотри, как изгалялись над людьми», — посерьезнел Шишкин. «Сволочи!» — сплюнул Зворыкин и добавил, обращаясь к тюремщикам. «Их где пута, мать вашу!» Эти узники отличались недобрым нравом и склонностью к нарушению режима, невозмутимо заявил начальник тюрьмы. «Дать бы ему по роже», — мечтательным голосом заявил Ларкин, — «чтобы аж на юшка потекла». «Погоди, еще не всех наших привели», — сурово оборвал подчиненного Вахрамеев. Сообразив, что их освобождают, приватиры бросились к своим спасителям и стали их обнимать. А когда узнали, что абордажники, их собратья по профессии, служат у самого Марта Колычева, их восторгу, казалось, не будет конца. «Тихо вы, идолы!» — беззлобно бурчал на них Игнат. «Дело еще не сделано. Далеко не все пленники могли передвигаться на своих двоих. Некоторым помогали идти товарищи, других и вовсе вынесли на руках. Наконец, весь экипаж оказался в сборе. Я капитан Лебединей Сироткин, позывной «Сирота», представился худой, как жерть офицер, ухитрившийся сохранить в заключении форму и фуражку. С кем имею честь? Кондуктор ВВФ в отставке Вахрамеев». Хмыкнул в ответ дядька Игнат, после чего добавил, с мундиром и пенсией. «Поднимайтесь, ваше благородие, на борт, там есть артефакт связи, поговорите с их превосходительством». К сожалению, штурмбат был не слишком велик, чтобы забрать всех приватиров, поэтому пришлось ограничиться командным составом и больными, а для остальных потребовать у тюремного начальства грузовик. «У меня нет транспорта», — категорически заявил на это глава исправительного учреждения. «А если ему ногу прострелить?» — поинтересовался на всякий случай Шишкин. «Не надо», — немного нервно отреагировал на это предложение адъютант президента. «Среди тюремщиков много бланкистов, лучше не доводить до стычки». «Разрешите доложить», — почтительно вмешался старший караула. Но к воротам прибыли грузовики из транслогистики. «Что они хотят?» — насторожился адъютант. «Это не то, что вы подумали», — попытался отмазаться начальник тюрьмы, но почувствовав, как в бок уперся автоматный ствол, замолк. «Как обычно», — бесхитростно сообщил начкар, — «они хотят набрать людей на работу». Судя по всему, почувствовавшие недостаток людей заговорщики хотели завербовать некоторое число заключенных, но немного опоздали. А не отличавшиеся избыточной толерантностью абордажники, сообразив, в чем дело, вышли из положения просто. Из ворот тюрьмы появились с пулеметами наперевес Белов с Шишкиным и, недолго думая, прочертили их кузовой кабины очередями. «Ну вот и машины», — обрадовался нежданному прибытку Вахрамеев и так по-доброму посмотрел на начальника тюрьмы, что тот едва не подавился. Вмешательство русских разом лишило путчистов их главного козыря — воздушной поддержки. Прекрасно видевшие, что Нибелунг сбит, мятежники разом приуныли и больше не горели желанием идти в самоубийственные атаки на ощетинившуюся винтовками и пулеметами гвардию и полицию. Защитники действующей власти, напротив, поверили в свои силы и отныне были готовы драться до конца. Вскоре к поверженной Лебедине добрался штурмбат с ее бывшим командиром и частью экипажа. Большинство из них, конечно, были ранены, но по улицам Монтридея уже двигались грузовики с освобожденными из плена матросами, сжимающими в руках трофейные винтовки. «Самое время, сеньор Бальдемир, заключить контракт», — предложил президенту Март. «Что, простите, перед вами законный владелец корвета, вы еще нуждаетесь в его услугах?» «Конечно, сеньор Сироткин, какие ваши условия?» $10 000 американских в неделю в мирное время и двойной тариф, пока идут бои», — быстро выдал сирота. «Заправка, обслуживание и ремонт за счет принимающей стороны. Губа не дура», — усмехнулся про себя Колычев, но вслух добавил. «И компенсация экипажу за незаконный арест». «Я согласен», — кивнул Дон Альфредо. «Только компенсация будет за счет имущества, конфискованного у путчистов. Это нам без разницы». Получив под свое командование настоящий корвет, Бальдемир вместе с гранд-адмиралом уругвайского флота Доном Сироткиным быстро облетели расквартированные вокруг столицы части и постарались как можно доступнее объяснить офицерам всю пагубность промедления, не говоря уж о дальнейшем соблюдении нейтралитета. В результате два полковника были расстреляны на месте, трое отправились в Либертад и еще несколько человек в принудительном порядке подали в отставку. Зато остальные немедленно вывели из казарм войска, и вскоре немецкий квартал Монтевидея оказался обложен со всех сторон, кроме залива Ла-Плата. Правда, над его водами постоянно висел русский корабль. Злые, как черти, бывшие заключенные Либертад горели желанием поквитаться с подлой немчурой. И хотя им было приказано не трогать местное население, несколько не слишком крупных бомб на бюргеров все-таки упали. Это и стало той соломинкой, которая переломила спину верблюда. Даже самые упрямые поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, и стали бросать оружие. «Нихшиссин! Рем капут!» — кричали они, вылезая из своих укрытий и поднимая вверх руки. Последним очагом сопротивления стала контора транслогистики. Не то чтобы забаррикадировавшиеся в ней нацисты горели желанием умереть, просто следовало выторговать как можно более мягкие условия для сдачи. «Они не посмеют нас расстрелять», — не слишком убежденно заявил Рем. «Мы подданные германского кайзера, как минимум не все», — желчно возразил ему давно принявший гражданство Уругвая Долюге. «Альберто, не высовывайся, не слушая его», — крикнул своему фавориту глава провалившегося путча. «Вдруг тебя ранит в задницу». Снова не удержался Курт. «Что ты себе позволяешь?» — вызверился на него Рем. «Ничего, кроме того, что вы все заслуживаете, портегеносцы», — зло ответил Долюге. «Пока вы не прибыли сюда, все было хорошо. Наша диаспора была самой влиятельной в Уругвае. Еще немного и наш район получил бы права сеттельмента. Ради твоих непомерных амбиций мы потеряли все. Я бы сказал, Рейх потерял все», — с горькой усмешкой добавил Эрнст. «Не думаю, что за этот эпический провал нас погладит по головке в Берлине». «Прекратить», — взвизгнул Рем. «Еще не все потеряно, мы еще можем исправить. А где Вессель?» «Его разорвало прямым попаданием русского снаряда», — глухим голосом сообщил Карл. «Нашему приятелю больше не придется сочинять свои дурацкие песенки». «Молчать, как ты думаешь, Курт?» Не обращая внимания на истерику начальства, спросил Эрнст. «Бальдемир предпочтет взять его живым или мертвым, точно не знаю. Но лучше, если ему будет, кого повесить». Через несколько минут Курт Долюге вышел из здания под белым флагом. После недолгих переговоров они сдались под честное слово президента сохранить им жизнь. Впрочем, на немецкого эмиссара помилование не распространялось. Избитого и связанного Рема передали властям, после чего он попал под трибунал, где его, несмотря на иностранное подданство, приговорили к казни. Для Колычева такой сценарий даже оказался выгоден. Ни он, ни его команда не были связаны ни с гибелью, ни даже с арестом заговорщиков. Они сделали ровно то, что были должны, не более и не менее. В такой ситуации даже самый пристрастный оппонент не смог бы ничего предъявить капитану Александры. Но это было потом, а пока Март ковал железо, не отходя от кассы. Еще гремели выстрелы, когда Бальдемир подписал протокол о намерениях или, как его еще называли позднее, уругвайский меморандум. Всего в нем было 5 пунктов. Экстерриториальная авиабаза для ОСК с терминалом ГСМ. Ремонтный завод для авиатехники, который должен быть построен силами ОСК. Ввоз и вывоз всей номенклатуры для работы завода и базы без налогов и пошлин. Беспошлинное использование воздушного пространства Уругвая для кораблей под русским флагом. Один из корветов ОСК обязывался осуществлять контроль безопасности авиасообщения в регионе Ла-Платы, заодно и прикрывать Монтевидео. Сидя в капитанском салоне на борту своей роскошной яхты, молодые супруги проводили время за чашкой кофе со свежеприготовленными пирожными, названными в честь великой балерины Анны Павловой. Нежнейшее безе с хрустящей корочкой и мягкое внутри, украшенное взбитыми сливками, маракуйей и клубникой. Очень вкусно, Михалыч просто превзошел себя, обязательно попробуй. А то, что мы не стали вмешиваться на последнем этапе подавления путча, это даже к лучшему, Саша. Пусть Бальдемир сам с ними разбирается, судит, вешает или сажает пожизненно. Мне все равно. Ты что-то еще задумал? Я передал дону Альфреду текст договора о концессии с Колычевскими заводами. И он на это пошел, а куда ему деваться? Да и по сути, условия отличные. Мы не лезем в их дела, зато в перспективе Уругвай станет южноамериканским центром экспансии ОСК. А это в итоге... доходы и стабильность для маленькой страны. Нам остается только окончательно оформить и утвердить документы по всем правилам через Генеральную Ассамблею Уругвая. Думаю, это не займет много времени. Тебе виднее. И что мы делаем дальше? Извини, любимая, но в этот раз в гавань попутных ветров 20. Ciudad de la Santa Sima Trinidad y Puerto de Nuestra Sierra de Santa Mara de los Buenos Aires, ИСП. Город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров. Полное название, данное в 17 веке, или кратко Буэнос-Айрес, он же гавань порт добрых попутных ветров, мы не заглянем, там у вояк очень сильны прогерманские настроения, как бы ни напороться на еще один международный инцидент, так что курс строго на запад, перепрыгнем Анды и пойдем через Тихий океан, если хочешь, можем заглянуть на Фиджи или Гавайи, и потом дальше, в Индокитай полетим. Глава 19. Несмотря на бурное развитие средств коммуникации, нужно довольно много времени, чтобы вести из Латинской Америки достигли ушей власть имущих в Европе. Просто сначала они попадают к мелким клеркам и буквально тонут среди огромного массива местной информации. Потом просачиваются в ближайшие окружения сильных мира сего, а только потом обо всем узнают истинные владыки. Его императорское величество Александр III проснулся в прекраснейшем расположении духа. Прошла уже неделя, как императрица Евгения отбыла на лечение на воды и хотя бы в силу этого не могла досаждать мужу. Со всех концов империи приходили только хорошие новости, а из Желтороссии так просто великолепные. Обретший наконец дар наследник показывал себя с самой лучшей стороны, и если так пойдет и дальше, то будет кому оставить престол, хотя что это он, русский царь еще вполне бодрый, полон сил, так что встретившие его взгляд барышни до сих пор смущаются и хихикают. Кстати, среди новых фрейлин Евгении есть одна пухленькая. Царица ее почему-то не взлюбила и не стала брать с собой на курорт дура. «Доброе утро, Владимир Борисович», — поприветствовал он пришедшего на доклад главу МИД, действительного тайного советника 70-летнего одаренного Лопухина. «Ну-ка поведайте, что новенького за границей?» «Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет. По большому счету ничего, Ваше Величество», — начал доклад министр, которого ничуть не обманул расслабленный вид государя. Во Франции очередной правительственный кризис. Социалисты требуют отставки правительства, по всей стране забастовки. Что интересно, эти требования поддерживают правые. А им-то это зачем? Рассчитывают привести к власти своего кандидата. Пятина, большинство парламентариев склоняется к его кандидатуре. А что монархисты? Орлеанисты поддерживают правых, бонапартисты как всегда заигрывают с левыми, но в целом влияние и тех, и других ничтожно. Ну и ладно, Владимир Борисович, скажите-ка мне, какие известия есть из Ниццы? Вопрос был серьезным. Именно в этом курортном городке осел после отставки великий князь Николай Михайлович. Император, разумеется, не простил ему предательства, хотя и не мог объявить о его вине во всеуслышание. Была бы его воля, он лично удавил бы августейшего дядю, но остальные родственники, среди которых имелось слишком уж много коронованных особ, бессудной расправы явно не одобрили бы. так что приходилось терпеть и ждать. Его императорское высочество живет скромно, личные контакты и светскую жизнь свел к минимуму, почти никого не принимает. Почти, пристально посмотрел на министра государь, совсем недавно получивший доклад от жандармов. Князь Голицын наносил ему визит, вынужден был признать Лопухин. О чем говорили? Помилуйте, ваше величество, откуда же мне знать? Беседа-то была конфиденциальной. Впрочем, это как бы не единственный деловой визит сенатора. Остальное время он тратит на дам местного полусвета. Говорят, даже завел себе постоянную любовницу из тамошних барышень. Старый греховодник. После курса лечения в клинике небезызвестного доктора Крылова князь почувствовал себя гораздо лучше. По слухам, он переживает вторую молодость. Неужели этот курс настолько эффективен? Трудно сказать, ваше величество. Сам я не пользовался, но слава о нем просто гремит. И что интересно, остальные корифеи магомедицины вовсе не отрицают его способностей, как можно было ожидать, а напротив, сами не прочь подвергнуться омолаживающим процедурам. Самому что ли попробовать? Помилуйте, государь, вы, в отличие от этой старой развалины Голицына, еще в самом расцвете сил, вам ли прибегать к сомнит не до конца опробированным методам? К тому же доктор Крылов теперь отсутствует. А где же он? Господин Колычев пригласил его принять участие в свадебном путешествии. Ах да, они ведь компаньоны. И где же эта беспокойная компания сейчас? Еще позавчера находились в Уругвае. И далеко же их занесло. Какого, простите, черта они там забыли? Точно сказать не могу, но пришли вести, что в тамошней столице Монтевидео произошла попытка переворота. Вот как, и с каким же, позвольте поинтересоваться, результатом, законное правительство смогло удержать власть? Знаю я, какое оно законное, фыркнул царь и продекламировал. Мятеж не может кончиться удачей, тогда его зовут иначе. Совершенно верно, ваше величество, есть подробности, которые мне следует знать. Вообще-то есть, кивнул министр. Движущей силой заговора были не местные карбонарии, а немецкие колонисты во главе с неким Рёмом. Что же да непонятно как оказавшегося там Колычева, то он и его корабль приняли непосредственное участие в подавлении путча. Откуда такие известия? Насторожился император. В официальных источниках ничего такого нет. Но, по словам очевидцев, яхта главы ОСК участвовала в воздушном бою и сбила корвет мятежников. А вот это интересно, ты веришь в такие совпадения? Никак нет, государь. Вот и я нет, разузнайка, брат, подробности этого дела. Держу пари, всплывет много интересного. Как вам будет угодно. Поклонился Лопухин, довольный, что доложил о новостях царю раньше, чем это сделали жандармы. Днем позже о трагических событиях в далеком Монтевидео узнал кайзер. В отличие от русского царя настроение Вильгельма было приотвратным. Все-таки возраст давал о себе знать, а немецкие целители, к несчастью, ничем не могли помочь своему сюзерену. А тут еще этот пышущий энергией здоровяк, ваше величество, буквально ворвался в кабинет императора Геринг. У меня для вас срочные новости. Что там еще? С отвращением посмотрел на его лоснящуюся физиономию Вильгельм. Полный провал в Латинской Америке. Что? Подскочил забывший о своих болячках кайзер. Операция на этом далеком континенте должна была стать первой ласточкой среди целого ряда проектов, главный результат которых – передел сфер влияния между великими державами. И любая неудача больно била по самолюбию слишком поздно получившего власть престарелого монарха. Я говорил вам, что этому ублюдку Рёму нельзя ничего доверить. Рёму, так точно. Значит, речь только об Уругвае. Немного расслабился император. Я склонен думать, что у этого поражения будут весьма серьезные последствия. Тебе не надо думать, майор. Бесцеремонно перебил подчиненного Вильгельм. Лучше отвечай на вопросы. Что случилось в Монтевидео? Я хочу знать все, причем в мельчайших подробностях. Это будет долгая история, мой кайзер, а я никуда не тороплюсь. Как вам будет угодно. Все началось с того, что Рём и его сообщники самовольно захватили русский рейдер «Лебедянь». Как ты сказал, самовольно. Они бы никогда не получили нашу санкцию на подобную глупость. Скривился Геринг. А почему он просто не нанял этих приватиров? Да потому что он болван. В голове Рёма навоз вместо мозга, перемешанный с лозунгами о величии арийской расы. Он просто не захотел иметь дела с русскими унтерменшами. Можно подумать, вы с ним не из одной компании, фыркнул кайзер. А дальше просто безумная цепь совпадений, проигнорировал выпад императора Геринг. Пользуясь связями в полиции и суде Уругвая, Они сфабриковали обвинения в контрабанде и заточили русских летчиков в местной тюрьме. Какие все же любопытные нравы царят в тех краях. Это еще не все. Эти недоумки подвергали приватиров физическому воздействию, стремясь выбить из них признательные показания во всех смертных грехах. Их пытали, я бы назвал это допросами третьей степени. Какая непосредственность в достижении своих целей. А они в курсе, что самооговор ничтожен как юридический факт. Что вы хотите от простых тюремщиков? Они старались, как умели. Что было дальше? Латиносам ничего нельзя доверить. Тюремщик за взятку выпустил одного из русских на свободу. Тот каким-то чудом сумел добраться до Риа, где как раз и находился наш друг Калычев. Какое забавное совпадение. Для кого как, этот русский гросс прежде и сам был рейдером. А, как вам наверняка известно, у этих парней есть что-то вроде своеобразного кодекса. Своих не бросаем и все такое. В общем, он, недолго думая, прибыл в Монтевидео, где с легкостью втерся в доверие к тамошнему президенту. С легкостью, ваше величество, он же гросс. Ему ничего не стоит обаять простеца, даже если тот будет увешан защитными артефактами, как рождественская елка игрушками. Насколько мне известно, они вместе со своим спутником доктором Крыловым убедили Бальдемира, или как там его, в неизлечимой болезни, а потом спасли. Естественно, тот размяк. Орем не знал о его прибытии, как бы не так, он все знал, но вместо того, чтобы отыграть все назад, начал форсировать события. Ну и нарвался на силу русского гросса и мощь его корабельной артиллерии. Итог закономерен. Корвет они захватили, вернули на него родной экипаж и раздолбали в пух и прах заговорщиков. Вильгельм поморщился, но ничего в ответ не сказал. Поняв, что гроза миновала и от него ждут продолжения, Геринг, тайком выдохнув, добавил: «Я же говорил, мой кайзер, что Рём болван, и что он все обязательно провалит. Насколько я успел познакомиться с сенатором Колычевым, бескорыстие не входит в число его добродетелей. Что он потребовал за свою помощь от этого как его, насколько удалось установить, они заключили с президентом Бальдемиром некий меморандум. Подробности известны только в самых общих чертах, и судя по ним, русские основательно зацепятся за Уругвай. Это печально, но отнюдь не смертельно. А как обстоят дела в Буэнос-Айресе? Отлично, мой кайзер. Вот здесь, я уверен, осечки не будет. Тем более и Калычев в Аргентину миновал. Командование армии, искренние почитатели Рейха. Законно избранный президент страны недавно умер, а его вице-президент фигура непопулярная. Так что мы основательно готовим условия для перехода власти к военным. Думаю, мы сможем закрепиться там надолго, когда планируется сама акция. Пока точной даты нет, но думаю, самый поздний срок – середина следующего, 1943 года. Смотри, Герман, не разочаруй меня как это трём. К слову, что там с ним? Держат в тюрьме, ведется следствие. Думаю, его наверняка вздернут, как военного преступника. История не любит проигравших. Отправьте ему от меня пистолет с одним патроном. Будет исполнено, мой кайзер. Помните, Герман, если все сложится, как вы только что обещали, смело можете рассчитывать на погоны Аберста. А теперь можете быть свободны. Оставшись в одиночестве, Вильгельм открыл папку и внимательно прочел доклад порученца. Если бы не досадный прокол с Уругваем, то в сущности все было даже очень хорошо. Рём, ничуть не скрывавший своих противоестественных наклонностей, основательно дискредитировал идею арийского превосходства. Потому и был выслан в Америку, с глаз долой. Так что в некотором роде Колычев сработал на пользу германскому императору, сам того не подозревая. А при случае Вильгельм ему эту историю припомнит и обязательно добьется дополнительных преференций, а как вариант, и доли в уругвайском проекте ОСК. Почему бы и нет? Черт возьми, ничуть не меньший резонанс все эти события вызвали и в Туманном Альбионе. Старую добрую Англию все еще именовали империей, над которой никогда не заходит солнце, но вот над ее столицей явно сгустился туман. Сэру Энтони Идену предстояло сделать доклад своему королю, а он, быть может, в первый раз в своей жизни не знал, что сказать, так что следовало подготовиться. Глубоко вздохнув, министр снял трубку с телефона и задал глупый в сущности вопрос. «Алло, Стивенсон, это вы?» Полномочный и чрезвычайный посол Соединенного Королевства в Монтевидео сэр Ральф Клармонт Скрин Стивенсон, заранее извещенный о срочном телефонном вызове министра, едва прозвучал первый звонок, немедленно снял трубку и в ответ на резкое приветствие, если его вообще можно было назвать так, дипломатично ответил. «Да, это я. Слушаю вас внимательно, сэр Энтони. Что за чертовщина у вас там происходит, сэр Ральф? Едва стоило вам возглавить нашу дипмиссию в Уругвае, Стивенсон занял пост посла в Уругвае в начале 1942 года, и разом столько крупных провалов. Сэр Энтони, я мог бы сказать, что лишь недавно принял должность, но это, конечно, не оправдание. Мы видели активность немцев, но вами были даны инструкции не препятствовать им напрямую, в рамках озвученной вами новой политики привлечения Германии к сотрудничеству против русских. Так вы хотите сказать, что это моя вина?» Едва сдерживая закипающую злость, едва не прокричал в трубку Иден. «Нет, ни в коем случае. Позвольте мне закончить. Все развивалось под контролем, но прибытие Колычева сыграло роль триггера, и события понеслись вскачь. Когда все закрутилось, я предположил, что нам будет на руку конфликт между русскими и немцами, а цена, в сущности, ничтожна. Это звучало бы неплохо, если не одно «но». Уругвайский меморандум и открытие полноценной авиабазы ОСК в этой ключевой для Латинской Америки стране – это далеко не мелочь. Понимаю, сэр Энтони, и уже предпринимаю меры по дезавуированию договора. К сожалению, Колычев не стал ограничиваться соглашением о намерениях, а добился полноценного подписания договора о передаче земельного участка и принятии всех остальных условий меморандума. Немедленно надавите на Бальдемира и заставьте его отозвать подпись. Используйте все средства, угрозы, шантаж. Если добиться этого окажется невозможным, потребуйте, чтобы все предельно тормозилось и заматывалось, чтобы согласования на уровне реализации проекта затянулись на годы. Вам все понятно? Мне больше не нужны объяснения, только результаты, сэр Ральф, и от этого в полной мере будет зависеть ваша дальнейшая карьера. Победителей не судят, а участь проигравших прискорбна. Я понимаю, сэр Энтони, все будет сделано. На завтра у меня назначена аудиенция у президента Бальдемира. Хорошо, действуйте, сэр Ральф, действуйте. Этого наглого выскочку надо сбить с шага, слишком он резво принял с первого круга, легко обойдя нас на целый корпус. Перешел Иден на свои излюбленные сравнения с конными скачками. «Что ж, не так уж все и плохо», — подумал про себя Иден. «Конечно, придется выслушать несколько колких слов от короля Зайки, но это не беда. Главное, что игра не окончена». Глава 20. Старые черепа, сжав в лишенном коже оскали молодые крепкие зубы, лежали на каменных плитах из черного сланца и таращились пустыми серыми глазницами куда-то вдаль, туда, за высокие горы, за стремительные, ледяные потоки, за зеленую пелену джунглей, к берегам, открытым голландцами в XVI веке. Прекрасный, такое имя остров получил тогда, точнее, одно из своих имен. В те времена Формозу населяли суровые племена охотников за головами, или гашань, горный народ, как называли их китайцы. Для любого из них честью было убить врага, молодого сильного мужчину, завладеть его отсеченной головой, уйти от преследования соплеменников погибшего, вернуться с триумфом к своим, передав бесценную добычу шаману, превратить затем вываренный череп в духохранителя родной деревни. Те времена давно прошли. Сначала европейцы, потом китайцы старались каждый на свой манер цивилизовать местных жителей, а тех, кто не покорился, загнали в горы, низведя до состояния дикарей. Почти полвека назад их сменили японцы. Занятые подавлением сопротивления китайцев, новые завоеватели поначалу почти не обращали внимания на местных дикарей, но теперь им что-то понадобилось, и на пороге древнего святилища появился офицер императорского воздушного флота. Асана смотрел на черепа и явственно ощущал, как трепещет энергополе от сконцентрированной в этом месте силы. А ведь может и получиться. Эти дикари знают, что такое жизнь и смерть, и готовы драться до конца. Другие народы, даже мы, японцы, слишком изнежились. Разучились сражаться яростно и до конца, не сдаваться. Эти молодцы хотят послужить тынно, тем лучше, их даже не придется уговаривать. Слушайте меня, Пайваны 21, Пайваны – одно из двух крупнейших объединений племен Тайваня, отличались особой воинственностью. 10 лет назад вам запретили добывать головы, а значит, вы лишились права пройти по Радужному мосту и занять место среди достойных предков, настоящих воинов. Это было верное решение. Неправильно, когда подданные Микадо подобно зверям убивают друг друга. Но вот служить ему, быть солдатом его армии, сражаться и рубить головы поверженных врагов только по его приказу, наш долг. Знаю, что каждый из вас жаждет вступить на путь воина и снискать славу. Я, генерал Сатору Асана, владеющий даром Хатамата императора Хирохита, военный вождь Тайкаси, предлагаю вам нечто большее, чем быть одним из солдат нашей великой армии. Я могу дать вам силу, которая поставит вас в ряд с величайшими воителями всех времен. Да, цена может быть высока, но разве кого-то из нас страшит смерть? Путь воина, путь смерти. Так было, так есть, и так будет всегда. Кто готов, шаг вперед. Шеренга из полусотни завороженных его словами полуголых горцев, чьи мускулистые, поджарые тела были щедро украшены татуировками, слитно, как один, придвинулась к Асана, безмолвно признавая его право и власть. Хорошо, едва заметная улыбка, похожая на кровожадный оскал, мелькнула на иссеченном шрамами лице генерала. Сейчас вы пойдете за мной и подниметесь на борт воздушного корабля. Прощайтесь с родными, вы увидитесь с ними не скоро. Тайная база, развернутая для подготовки диверсантов на горном плато в самом сердце Тайваня, представляла собой идеально правильный пятигранник со стороной в сотню ярдов. На углах стояли собранные из железобетона трехуровневые бастионы башни, с установленными на них зенитными турелями. Весь периметр был окружен рвом и невысоким валом, в котором были устроены бетонированные стрелковые ячейки и дзоты. В центре располагался просторный плац, окруженный казармами рядового состава, зданием штаба, с высоко поднятой на растяжках радиоантенной и флагом Японии. Лазарет, арсенал, спортгородок, пищеблок с камбузом. Столовая была разделена на два зала. Небольшой, со вкусом обставленный и более всего напоминающий хороший ресторан с предупредительным обслуживанием официантами и барменом, настоящим специалистом по чайной церемонии, для начальствующего состава, и просторный, уставленный длинными дощатыми столами и общими лавками, для рядовых бойцов. Кормили, впрочем, всех сытно и обильно, не экономя. Генерал Асана за этим лично следил, ежедневно снимая пробу с солдатских котлов. Учеба, как и всегда в японской армии, проходила очень насыщенно и строго. В новобранцев вколачивали безусловное подчинение приказам и бесстрашие. Впрочем, по мере того, как все большее их число становились одержимыми, проходя через мучительную процедуру посвящения, характер занятий менялся. Заставлять злых и жадных до битвы духов бегать с винтовкой наперевес не имело ни малейшего смысла. Уцелевшие после бойни в Паинху бойцы его отряда составили командный костяк нового подразделения. Но все же людей не хватало. Асана затребовал себе несколько десятков младших офицеров и унтеров. Но спешить с их переводом в одержимые он не стал. Основной тактикой боевого применения для отрядов Айкаси их командир определил массированное применение автоматического огня и гранат. Появляющаяся после обряда сила достаточно надежно закрывала его бойцов от неприятельских пулей и осколков, давая самим одержимым стрелять точно, быстро и без помех. Идеальные машины смерти. Возможности силовой брони значительно превосходили сталь танков и самоходок. Умение видеть в темноте или через препятствия, подкрадываться незаметно делало Айкаси страшным противником для китайцев, начисто лишенных своих одаренных. В сочетании с ручными пулеметами тип 99-22, тип 99, ручной пулемет 6,5-50 мм разработки Кидзира Намбу на базе чехословацкого ЗБВЗ-26, пистолетами-пулеметами тип 123, тип 100, пистолет-пулемет, разработанный Кидзира Намбу для японской армии, в десантной версии со складными прикладами, обилием осколочных гранат и тяжелыми парными тесаками Худидао-24, Худидао, буквально бабочка-меч, парные тесаки, носимые в одних ножнах, удачно захваченными в одном из китайских арсеналов в товарных количествах, для ближнего боя на случай, если патроны закончатся, воины команды должны были проходить сквозь порядки противника, как раскаленный нож сквозь масло. Добровольцы Пайваны стали первыми в его новой армии. Изо дня в день он проводил обряд, позволяя йокаям проникать в тела и сознание людей, превращая их в неукротимых и послушных лишь его воле Айкаси. Они пили кровь убитых зверей, добытых на охоте, жадно насыщались полусырым, едва тронутым огнем, еще парящим теплым мясом и становились сильнее. Сам обряд совершался ими с наступлением ночи. На капище, обустроенном по его приказу неподалеку от базы, небольшой каменный алтарь, установленный в центре сложной звезды пентаграммы, с выбитыми на нем знаками, понятными только самому Асана и тем сущностям, что таились за порогом. Во тьме по всем углам сложного узора зажигались костры, монотонно звучал тяжелый барабан, тыка, стоящий на лакированных козлах. Каждый из посвящаемых занимал свою, заранее обозначенную точку, вершину многолучевого, заключенного в круг двойного пентакля. Весь день Асана собирал силу, не растрачивая ее попусту. Он тянул и тянул ее, подпитываясь злым азартом, жаждой мести, стремлением к торжеству над поверженными врагами и к господству над своими и чужими. С каждым часом нести тяжкое бремя накопленной мощи становилось все более невыносимо. Это всякий раз начинало сводить его с ума, причиняло страшную боль, от которой сводило мышцы и словно раскаленными обручами сдавливало череп. Едва дотерпев до наступления тьмы, он выходил в центр Сигилии, сделав очередной из бесчисленных надрезов на левой руке, орошал каплями своей светящейся в ночи, подобно звездным адамантам, крови жертвенника и взывал к духам. Они всегда отзывались, и пока ему хватало силы и ярости, чтобы удерживать врата и намерения открытыми, йокай один за другим врывались в земную реальность и, выбрав одного из посвященных, вламывались в энергоструктуры людей, преобразуя их могучим потоком энергии. Такое выдержать мог не всякий. Сознание и даже само тело человека, если он не является одаренным, просто не способно к таким нагрузкам. И потому часть реципиентов тут же и гибли. Но те, кому хватало стойкости выдержать боль, постепенно могли измениться и адаптироваться к новой реальности. Асана и сам поражался, насколько горцы оказались крепче и восприимчивее к духам из-за пределья, чем даже представители его собственного народа. Он размышлял, как это можно обернуть в свою пользу. Он видел, как в мире стремительно сгущаются тучи, нарастают угрозы большого, способного охватить всю планету пожара войны, и спешил, чуя, что может и не успеть. Сколько раз он корил себя за ту глупую, как Сатору теперь отлично понимал, затею с попыткой убить русского гросса. Сколько отличных воинов было потеряно, сколько времени упущено, но больше он не позволит себе допускать просчетов, он будет действовать наверняка. Из 200 набранных за месяц дикарей сумели выжить и обрести силу почти 80-ков. Это было очень много, но все равно недостаточно для тех целей, которые он ставил перед собой. А значит, надо срочно искать новых кандидатов, таких же яростных и упорных, выносливых и жестоких. И, кажется, он нашел то, что искал. В этот момент сидящего за столом в штабе Асана отвлек шум винта легкого самолета, приземляющегося на ВПП. Спустя несколько минут перед ним уже стоял немного запыхавшийся от бега пилот с пакетом в руке. «Генерал, это срочный приказ императора. Ответ требуется?» «Нет, тогда можете быть свободны». Оставшись один, Асана вскрыл запечатанный личным знаком Хирохита конверт и несколько раз перечитал текст послания. «Что ж, пришло время новичкам выйти на охоту и попробовать вкус человеческой крови. После выполнения миссии он вернется к поиску новобранцев. А сейчас, за дело, объявить общий сбор, все занятия отменяются. Подразделением получить удвоенный боекомплект, оружие и сухой паек на 3 дня, через час общее построение на плацу, а то, что цель, белые гайдзины, даже хорошо». Спустя 1.5 часа замаскированный под мирный частный транспортник корабль в сопровождении 2 боевых корветов поднялся в небо, унося весь боевой состав команды вместе с ее генералом. Курс на восток, их ждала голландская Ост-Индия. Глава 21. Пляжи бывают разные. Одни с мелким ласкающим ступни песочком, другие с гладкой галькой. Встречаются и с крупными камнями, где можно ненароком повредить не только ногу, но и другие части тела. Но ни один из них не мог сравниться с практически белым песком на пляже Атолла, где вчера вечером приземлился бот с Александры. Практически не нагревающийся под солнцем, он не мешал гулять босиком даже в самую жару. Добавьте к этому пышную тропическую растительность, невообразимо голубую синь неба и чистейшее море. Разумеется, летающая яхта могла обеспечить высочайший уровень комфорта, но в какой-то момент молодоженам захотелось побыть наедине. И в одно прекрасное утро Марк передал командование Хаджиеву, после чего покидал кое-какие запасы на бот и отчалил в неизвестном направлении. Надо сказать, что друзья и подчиненные с пониманием отнеслись к желанию своего командира. Разве что Ким тяжко вздыхал и смотрел в его сторону глазами побитой собаки, но возразить так и не решился. Только Вахрамеев, узнав об отъезде крестника, лично притащил на штурмбот пару автоматов и ящик с патронами, пробурчав что-то вроде «сила силой, а со стволом оно надежнее». Ранним утром машина приземлилась на широкую лужайку, обрамленную с одной стороны пальмами, а с другой белой полосой прибоя. Молодые люди вышли из бота и просто растворились в окружающей первозданной красоте. Наверное, именно так выглядел рай до грехопадения рода человеческого, подумали они и бросились в воду. Вдоволь накупавшись, Молодожены перекусили прихваченными с собой продуктами и расположились в тени. Женские купальные костюмы прошли к тому времени долгий путь. Сначала это были длинные балахоны и шаровары, потом сократились до немного более открытых купальных платьев, чтобы к сороковым превратиться во что-то более или менее привычное взору Марта. Но если раньше на пляжах купальные костюмы Саши были хоть и обтягивающими, но все еще закрытыми и темными, то сегодня на ней оказалась новинка – белый раздельный купальник. Живот, правда, все еще оставался прикрытым, но в общем и целом наряд был довольно смелым. Где-нибудь в Пуританской Америке за такой вид на пляже могли и арестовать. В Европе к этому относились проще, а вот в Азии. Впрочем, здесь они были одни и могли никого не стесняться. Любующийся женой Марк даже подумал, не пора ли запатентовать бикини, нравится, утвердительным тоном спросила Александра. Неплохо, сдержанно похвалил муж, но, если бы открыть живот с пупком, было бы гораздо, тут Марк задумался, слово «сексуальный» еще не проникло в разговорную речь, а подобрать синоним сразу не получилось. Боже, Колычев, какой ты, фыркнула Саша и повернулась к нему спиной. «Стринги тоже надо запатентовать», – подумал про себя Март, но вслух ничего говорить не стал и направился к морю. Возмущенная столь наглыми притязаниями супруга имела неосторожность проигнорировать этот маневр и тут же подверглась коварному нападению. Зачерпнувший ладонями воду муж подкрался сзади и обрызгал ее. «Колычев», – взвизгнула Александра, – «ну погоди, сейчас ты у меня получишь». Спустя еще полчаса оба пришли к разумному выводу, что если уж они здесь одни, то и вовсе незачем наряжаться. Солнце ласково сияло с небес, лучи его, дробясь миллионами бликов от мелких гребней небольших волн, стремительно покрывали загаром тела Марта и Саши. Они почти и не сидели на пляже, проводя время в воде, бодрящие и теплые одновременно. Одаренные могут многое, в том числе и надолго задерживать дыхание, так что через пару часов такого восторженного плюхания они принялись нырять, с интересом рассматривая такую яркую и разнообразную подводную жизнь атолла. Время летело незаметно. Только окончательно выбравшись из воды, они ощутили, что с высоты палит как из пушки. Вспомнив о прихваченной палатке, поставили ее под сенью пальм. Бриз с океана и благословенная двойная тень охладила разгоряченные тела, им захотелось подремать под рокот волн и пение чудных птиц. Сказано, сделано. Немного полежав, они вспомнили о других важных делах, уделив им самое пристальное внимание следующие пару часов. Оторвавшись наконец друг от друга, они, не сговариваясь, побежали к океану и почти до самых сумерек продолжали резвиться в волнах. Время для них, казалось, остановилось. Стоя по колено в прибое, Март и Саша созерцали медленно погружающийся в океан красно-золотой, сияющий шар звезды по имени Солнце. К вечеру ветер нагнал откуда-то из-за горизонта легкие перистые облака, которые в этот час сияли всеми оттенками пурпура. Так прошел день, за ним другой. Они были молоды, счастливы, и иногда даже казалось, могут остаться здесь навсегда. Все изменилось на третий день, когда в береговую кромку ткнулся узкий нос рыбачьей лодки. В ней оказалось четверо местных жителей. Одежда троих из них состояла из довольно длинной набедренной повязки или, как ее еще называют, саранга, а головы прикрывали широкополые шляпы, сплетенные из пальмовых листьев. У четвертого имелась еще просторная рубаха с длинными рукавами и челма на голове.